Глава третья. Они плавно катили, минуя фонарь за фонарем и втискиваясь в узкие повороты. А миссис Марье все говорила и говорила о душе своей и мистера Тальяферра и Гордона. Племянница сидела и помалкивала. Мистер Тальяферра отчетливо чуял ее чистый юный запах, как от молодого деревца. А когда они проезжали под фонарями, различал изящный силуэт, и ему безлично открывались ее ноги, ее голые, бесполые коленки. Мистер Тальяферра блаженствовал, вцепившись в свою молочную бутылку, желая, чтобы поездка не заканчивалась никогда. Но машина вновь подкатила к тротуару, и настала пора выходить, какая бы ни мешала ему неохота. «Я сбегаю и приведу его к вам», — с предупредительным тактом предложил мистер Тальяферра. «Нет-нет, давайте поднимемся вместе», — возразила миссис Марье. «Пускай Патриция посмотрит, каковы гении у себя дома». «Господи, тетя Пэт, да видала я эти притоны», — сказала племянница. «Они же на каждом шагу. Я вас тут подожду». И она легко сложилась пополам, смуглыми руками расчесывая лодыжки. «Очень интересно посмотреть, как они живут, милочка. Это восхитительно, вот увидишь». Мистер Тальяферра снова запротестовал, но миссис Марье оборола его чистой силой слов. А посему, вопреки сомнениям, он, чиркая спичками, повел их вверх по извилистой лестнице. И три тени передразнивали их, чудовищно вздымаясь и опадая на ветхой стене. Задолго до финиша миссис Марье уже хрипела и пыхтела, а мистер Тальяферра черпал в ее затрудненном сопении ребяческую мстительную радость. Однако он оставался джентльменом. Коря себя, он это чувство отогнал. Постучал в дверь, был приглашен, открыл. «Вернулись, значит?» Гордон сидел в своем единственном кресле, жуя толстый сэндвич с книгой в руке. Голая лампочка заливала его майку зверским светом. «У вас гости!» — запоздало предостерег мистер Тальяферра. Но Гордон, вскинув глаза, уже разглядел за его плечом лицо миссис Марье и интерес на этом лице написанный. Затем поднялся и обматерил мистера Тальяферра, который поспешил покаянно объясниться. Миссис Марье непременно хотела заглянуть, та вновь повергла его в прах. «Мистер Гордон!» Она вплыла в комнату. Гримаса счастливого изумления застыла, точно круглая тарелка на ребре. «Ну-с, как ваши дела? Умоляю, умоляю, простите нас за это вторжение!» Курсивом фонтанировала она. «Мы сейчас повстречали на улице мистера Тальяферра с вашим молоком и набрались храбрости вступить в логово льва. Как вы поживаете?» Она извергла на него свою ладошку, озираясь довольно и с любопытством. «Так вот, где трудится гений! Как прелестно! Как оригинально! А это...» Она показала на угол, занавешенный измаранным зеленым репсом. «Ваша спальня, да? Как восхитительно! Ах, мистер Гордон, до чего же я завидую вашей свободе! И вид! У вас тут и вид имеется!» Не отпуская его руки, она завороженно вперилась в высокое бесполезное окошко, обрамляющее две истомленные звездочки четвертой величины. «Имелся бы, будь я 8 футов ростом», — поправил ее Гордон. Она метнула в него довольный взгляд. Мистер Тальяферра нервно рассмеялся. «Это было бы прекрасно!» — с готовностью согласилась она. «Я так хотела, чтобы моя племянница увидела настоящую студию, мистер Гордон, где работает настоящий художник. Милочка!» Она грузно глянула через плечо, так и не отпустив его руки. «Милочка, позволь представить тебе настоящего скульптора, от которого мы ожидаем великих свершений». «Милочка!» — повторила она громче. Племянница, не смущенная лестницей, вплыла за ними следом и теперь стояла перед единственной здесь мраморной статуей. «Подойди, побеседуй с мистером Гордоном, милочка!» В слащавых модуляциях миссис Марье смутно пробивалось что-то совсем не сладкое. Племянница повернула голову и слегка кивнула, не глядя на Гордона. Тот высвободил руку. «Мистер Талиаферро говорит, у вас заказ!» Голос миссис Марье вновь засочился медом счастливого изумления. «Можно посмотреть? Я знаю, художники не любят показывать неоконченную работу, но мы же все друзья. Вы оба знаете, до чего чутка я к прекрасному, хотя сама и лишена творческого порыва». «Да», — согласился Гордон, наблюдая за племянницей. «Я давно собиралась посетить вашу студию. Я обещала, вы же помните. Я воспользуюсь случаем и осмотрюсь. Вы не против?» «Да, пожалуйста. Талиаферро вам все покажет. Прошу извинить». И он характерно нырнул между ними. А миссис Марье пропела. «Ну, конечно, мистер Талиаферро, как и я, чуток к прекрасному в искусстве. Ах, мистер Талиаферро, отчего нам с вами даровали любовь к красоте, но отказали в способности творить ее из камня и дерева, и глины?» Тело в коротком простом платье не шевельнулось, когда он подошел. После паузы он произнес: «Нравится?» Подбородок у нее в профиль был тяжел. Что-то в нем сквозило маскулинное. Но анфас не тяжелый, просто тихий. Губы полны и бесцветны, не накрашены, а глаза мглистые, как дым. Она взглянула на него в упор, отметив ледяную голубизну его глаз, как у хирурга, — подумала она. Снова перевела взгляд на статую и медленно проговорила. «Не знаю». А затем... «Она как я». «В каком смысле, как вы?» — серьезно спросил он. Она не ответила. Потом сказала: «Можно потрогать?» «Если хотите», — ответил он, рассматривая линию ее подбородка, ее плотный коротенький нос. Она не шевельнулась, и он прибавил: «Не будете трогать?» «Передумала», — невозмутимо объяснила она. Гордон обернулся на миссис Марье, которая что-то там словоохотливо разглядывала. Мистер Талиаферро со сдержанной страстью ей поддакивал. «Почему она как вы?» — повторил Гордон. Она не впопад ответила: «Почему у нее тут ничего нет?» Ее смуглая рука гибко обмахнула высокую плоскость мраморной груди. «Да и у вас тоже?» Она бестрепетно встретила его бестрепетный взгляд. «Почему у нее там должно что-то быть?» — спросил он. «Вы правы», — отвечала она бесстрастно и любезно, как равному. «Теперь вижу. Конечно, не должно. Я не сразу поняла». Гордон с растущим интересом оглядел ее плоскую грудь, плоский живот, ее мальчишеское тело, с которым не вязались ни поза, ни тонкость рук, бесполое и, однако, смутно бередит. Может, просто молода, как теленок, жеребенок. «Сколько вам лет?» — обронил он. «Не то чтобы вас это касалось, но 18». Без досады откликнулась она, рассматривая статую, и вдруг подняла взгляд на него. «Я хочу ее себе», — внезапно сказала она, искренне и пылко, вылитая четырехлетка. «Спасибо», — сказал он. «И ведь вы это искренне, да? Но вам она, конечно, не достанется. Вы же и сами понимаете, правда?» Она помолчала. Было ясно, что она не понимает, отчего бы ей не заполучить статую. «Видимо», — в конце концов согласилась она. «Я просто подумала, а вдруг?» «На всякий случай». «Ну, завтра мне ее уже, наверное, не захочется. А если захочется, найду что-нибудь не хуже». «Вы хотели сказать, — поправил он, — что если захочется и завтра, вы ее получите, да?» Ее рука, словно отдельный от нее организм, медленно потянулась, погладила мрамор. «Вы почему такой черный?» — спросила она. «Черный? Не волосы и борода. Рыжие волосы, борода мне нравятся, а вы черный, то есть...» Голос ее умолк, и Гордон подсказал: «Душа?» «Я не знаю, что это такое», — тихо сообщила она. «Да и я. Но можете спросить у тети. Она, похоже, с душами на короткой ноге». Племянница обернулась, показав ему другой неравный профиль. «Сами спрашивайте, она идет». Миссис Марье всей своей пухлой благоуханной тушей влилась между ними. «Чудесно, чудесно!» — в искреннем изумлении восклицала она. «А это...» Голос ее заглох, и она ошеломленно уставилась на статую. Мистер Тальяферро подхватил безупречно, присвоив антрепренерские лавры. «Вы видите, что Гордон тут уловил?» — мелодично протрубил он. «Видите? Дух юности, тонкой, твердой и чистой материи этого мира, которую желаем мы все, пока уста наши не засыплет прах». Для мистера Тальяферро желание давным-давно стало неутоленной привычкой, конкретного предмета уже не требующей. «Да», — согласилась миссис Марье, — «какая красота! А что, в чем ее смысл, мистер Гордон?» «Смысла нет», — огрызнулась племянница. «Она не обязана иметь смысл». «Однако же, какого вам смысла? Допустим, это означает, ну, собаку или крем-соду, какая разница? Она ведь и так хороша». «В самом деле, миссис Мария», — поспешил примирительно согласиться мистер Тальяферро, «у нее не обязательно есть объективный смысл. Нам надлежит принять ее как есть, чистую форму, вовсе не обремененную связями со знакомым или утилитарным объектом». «О да, не обремененную!» — это слово миссис Мария знала. «Ничем не обремененный дух — вольный полет орла». «Тетя Пэт, помолчите», — велела ей племянница. «Не валяйте дурочку». «Но у нее есть, как выражается мистер Тальяферро, объективный смысл», — безжалостно вмешался Гордон. «Это мой женский идеал. Девственница без ног не уйдет от меня, без рук не удержит меня, без головы не заговорит со мной». «Мистер Гордон!» — миссис Марье возрилась на него поверх туго упакованной груди. А затем ей на ум пришел предмет, который объективным смыслом, безусловно, обладал. «Чуть не забыла, зачем мы так поздно зашли. Не то чтобы, — торопливо прибавила она, — нам требовалась иная причина, чтобы... Мистер Тальяферро, как там раньше старики говорили, задержаться на запруженном тракте жизни, дабы на миг преклонить колено перед Господом?» Ее голос затих, а на лице нарисовалось легкое беспокойство. «Или это я Библию вспомнила?» «Ну, неважно. Мы заглянули пригласить вас на яхту. Несколько дней на озере...» «Да, Тальяферро мне сказал. Простите, не смогу». Глаза у миссис Марье весьма округлились. Она обернулась к мистеру Тальяферро. «Мистер Тальяферро! А мне вы сказали, что не передали ему!» Мистера Тальяферро отчетливо покорежило. «Прошу извинить, если создал у вас такое впечатление. Совершенно не намеревался. Я лишь хотел, чтобы вы поговорили с ним сами и побудили его передумать. Без него общество будет неполным, согласитесь?» «Абсолютно согласна. Но в самом деле, мистер Гордон, может, вы передумаете? Вы же не хотите нас огорчить?» Она скрипуче наклонилась и шлепнула себя по лодыжке. «Прошу прощения». «Нет, извините, работа». Миссис Марье обратила свою гримасу удрученного изумления к мистеру Тальяферро. «Не может быть, чтобы он не хотел поехать. Наверняка есть другая причина. Мистер Тальяферро, ну скажите же ему, он нам решительно необходим. Мистер Фэрчайлд поедет, и Ева с Дороти тоже. Без скульптора нам просто не обойтись. Переубедите же его, мистер Тальяферро». «Я уверен, что его решение не окончательное. Наверняка он не лишит нас своего общества. Несколько дней на воде принесут ему много пользы, освежат как тоник. А, Гордон?» Соколиное лицо угрюмо маячило над ними, отрешенное, невыносимо надменное. Племянница отвернулась, и теперь медленно дрейфовала по мастерской, серьезная, тихая, любопытная, стройная, как тополек. Миссис Марье молила Гордона взглядом, как собака, на миг умолкнув. Затем ее вдруг посетило вдохновение. «Давайте, люди, все ко мне на ужин. Обсудим спокойно». Мистер Тальяферро замялся. «Я, знаете ли, на вечер ангажирован», — напомнил он ей. «Ой, мистер Тальяферро!» — она возложила ладонь ему на рукав. «Хоть вы-то меня не подводите. Когда люди меня подводят, я всегда полагаюсь на вас. Вы не можете отложить ваши обязательства?» «Боюсь, право, что не смогу. Не в этом случае», — самодовольно ответствовал мистер Тальяферро. «Хотя я и сам сокрушаюсь». Миссис Марье вздохнула. «Ох уж эти женщины! Мистер Тальяферро просто-таки гроза женщин!» — уведомила она Гордона. «Но вы-то придете?» Племянница придрейфовала к ним и теперь стояла, терла икру одной ноги, а голень другой. Гордон повернулся к ней. «А вы там будете?» «Будь прокляты их душонки!» — прошептала она, втягивая в себя воздух, и зевнула. «О да, я тоже нуждаюсь в пище, но после этого пойду в постель чертовски рано». Она снова зевнула, смуглыми пальцами похлопывая широкий и бледный овал рта. «Патриция!» — возопила ее тетка в потрясенном изумлении. «Разумеется, ничего подобного. Надо же, что удумала. Пойдемте, мистер Гордон». «Нет, спасибо, я и сам ангажирован», — чопорно ответил он. «Может, как-нибудь в другой раз». «Я просто-напросто не желаю слышать отказа. Но помогите же мне, мистер Тальяферро. Он просто обязан прийти». «Вы хотите, чтобы он пришел прямо так?» — спросила племянница. Ее тетка мельком глянула на майку и содрогнулась. Однако храбро ответила: «Ну, конечно, если он пожелает. Что такое одежда в сравнении с этим?» Она рукой описала дугу. На орбите замерцали бриллианты. «Так что вам не отвертеться, мистер Гордон, вы должны прийти». Рука замерла над его локтем, сделала бросок. Гордон бесцеремонно увернулся. «Извините». Мистер Тальяферро еле успел уклониться от его нырка, а племянница коварно заметила. «За дверью висит рубашка, если вы ищете ее. Галстук вам не понадобится с такой-то бородой». Он приподнял ее за локти, как высокий узкий столик, и убрал с дороги. Затем подвластное ему длинное тело заполнило и освободило дверной проем, исчезло в коридоре. Племянница посмотрела ему вслед. Миссис Марье вытаращилась на дверь, а затем в тихом изумлении на мистера Тальяферро. «Да что же это?» Ее руки вообще стиснули друг друга в ворохе многообразных прихотливых аксессуаров. «Куда это он?» — в конце концов произнесла миссис Марье. Племянница внезапно сказала: «Он мне нравится». Она тоже взирала на дверь, через которую он, выйдя, опустошил комнату. «Я думаю, он не вернется», — заметила она. Ее тетка взвизгнула. «Не вернется? Ну, я бы на его месте не вернулась». Племянница снова отошла к статуе, погладила ее с неторопливым вожделением. Миссис Марье беспомощно возрилась на мистера Тальяферро. «Куда?» — начала была она. «Схожу, посмотрю», — предложил он, стряхивая с себя накативший столбняк. Две женщины поглядели, как исчезает в темноте его опрятная спина. «Никогда в жизни своей... Патриция, ты зачем ему нагрубила? Конечно, он обиделся. Ты что, не понимаешь, как чувствительны художники? А я его так пестовала». «Чепуха, ему на пользу. Он и так многовато о себе думает. Но оскорбить человека в его собственном доме... Не понимаю я, молодежь. Да если б я сказала такое джентльмену, вдобавок незнакомому... Не постигаю, о чем думал твой отец, с кем он тебя вырастил. Уж он-то должен понимать. Это не я виновата, что он так себя повел. Это вы сами виноваты. Вы представьте, сидите вы в спальне в одной сорочке, а к вам заявляются двое мужчин, которых вы толком не знаете, и давай уговаривать вас поехать, куда вы не хотите. Вот вы бы как поступили?» «Эти люди другие», — холодно возразила ей тетка. «Ты их не понимаешь. Художники не такие, как мы. Им не нужно уединение, они его совершенно не ценят. Но любой, будь он художник или кто, стал бы возражать. Ой, выбирайте шкоты», — грубо оборвала ее племянница. «Вас шкивает». Деликатно пыхтя вернулся мистер Тальяферро. Гордона срочно вызвали по делу, он просил извиниться и передать, как он расстроен, что пришлось столь бесцеремонно вас покинуть. «То есть к ужину он не придет», — вздохнула миссис Марье, ощущая груз своих лет, неотвратимость сумерек и смерти. Мало того, что ей нынче не удается залучить к себе новых мужчин, похоже, ей и старых не удержать. Вот и мистер Тальяферро. Годы, годы. Она опять вздохнула. «Пойдем, милочка», — сказала она, странно присмирев, притихнув, отчасти став жалкой. Племянница возложила крепкие загорелые руки на статую, жестко-жестко. «О, прекрасная!» — прошептала она, приветствуя и прощаясь, и быстро отвернулась. «Пошли», — ответила она, — «умираю с голоду». Мистер Тальяферро потерял спичечный коробок и был безутешен. По лестнице пришлось спускаться на ощупь, поднимая в воздух многолетние залежи пыли на перилах. Каменный коридор был прохладен, сыр, и в нем тоненько приглушенно зудело. Они поспешили к двери. Ночь воцарилась совершенно, и автомобиль терпеливым силуэтом угнездился у обочины. Чернокожий шофер сидел внутри, подняв все стекла. В приятной привычности салона миссис Марье вновь воспрянула духом. Протянула мистеру Тальяферро ручку, снова подсластила голос гнилым кокетством. «Так вы мне позвоните? Только не обещайте, я знаю, как ужасно вы заняты!» Она подалась вперед, похлопала его по щеке. «Дон Жуан!» Он рассмеялся укоризненно, с удовольствием. Племянница из угла промолвила: «Доброго вечера, мистер Тарвер». Мистер Тальяферро застыл, слегка согнувшись от бедра, закрыл глаза, точно пес, что ждет удара палкой, а время все длилось и длилось. Он открыл глаза, не зная, сколько времени миновало, но пальцы миссис Марье только-только отстранялись от его щеки, и не разглядеть племянницу в углу, эту бестелесную пагубу. Он выпрямился, чувствуя, как в животе положенным манером устраивается похолодевшее нутро. Автомобиль отъехал, а мистер Тальяферро посмотрел ему вслед, раздумывая о юности этой девушки, о ее крепкой, чистой юности, со страхом и бередящим душу горестным вожделением, похожим на застарелую печаль. Неужто дети и впрямь как собаки умеют преодолеть твои заслоны, познать тебя инстинктивно? Миссис Марье села поудобнее. «Мистер Тальяферро — просто-таки гроза женщин», — уведомила она племянницу. «Не сомневаюсь», — согласилась та, — «просто-таки гроза».